Глава 22. Рита. Сплетни. Первый день работы с Виктором Михайловичем проходит в беготне. Второй, кстати, тоже. Мой начальник оказывается человеком взрывным. Правда, не по отношению ко мне, что радует. Со мной он общается очень спокойно, даже ласково. Если бы я не видела его с другими сотрудниками, в голову бы не пришло, что он может так ругаться. Вроде и должность ответственная, и с людьми много лет работает, а чуть что сразу кипятится. И не сказать, что именно кричит или использует бранные слова, но любую неудачу, любой косяк воспринимает так остро, что у меня глаза на лоб лезут. Удивительная уязвимость. Интересно, он и дома такой? Однако я его об этом не спрашиваю. Просто воспринимаю ситуацию как факт. Главное — попытаться самой не попасть под горячую руку. На третий день Виктор Михайлович отправляется на какую-то встречу. Один, прямо с утра. Так что в обед я первый раз могу сходить с кем-нибудь из сотрудников в местную столовую и поесть супчика. Естественно, я прежде всего захожу к секретарю, Марии. Правда, не особенно уверена, что та захочет со мной общаться. А нет. Улыбаясь, она тут же берет куртку и дамскую сумочку. Идемте, Маргарита, я вам все покажу. Тут в соседнем здании неплохая кафешка. Главное, недорогая. Хотя у вас с деньгами, конечно же, проблем нет. Странная удочка. С чего бы делать акцент на моих заработках? Я всегда рада сэкономить, и если еда вкусная, очень вкусная. Маша мне в целом нравится. Вчерашняя студентка, активная, на высоких каблуках, в роскошной мини-юбке и классическом пиджаке. Вроде и не пошло, но точно сексуально. Длинные волосы собраны в конский хвост, полные губы накрашены. Может, она их даже немного накачала. Стыдно признаться, но я до сих пор с трудом понимаю, были ли вмешательства во внешность или нет. Но в любом случае образ Мария выбрала удачно, органично, уместно. Ногти, правда, очень длинные, с блестками. Вообще она напоминает своим имиджем хищницу. Однако по ее взгляду заметно, что не настолько она и отчаянна, а может, умеет хорошо скрывать. «Сколько вы работаете тут?» Мы садимся за свободный столик. Тут столовая типа кафе. Есть официанты, хотя обстановка очень скромная. «В этой организации полгода», — с гордостью сообщает Мария. «Рядом с Виктором Михайловичем мало кто задерживается». Отличное начало разговора. Я отвлекаюсь от меню и поднимаю глаза на Марию. «Почему?» «Дело в его характере», — снисходительно объясняет девушка, а я чувствую, что она на что-то намекает. Только я слишком прямолинейна. Мне надо говорить в лоб. «А что не так с характером Виктора Михайловича? Вроде он обычный человек». «А вы не заметили?» «Что я должна была замечать?» Вскидываю брови, а в голове возникает мысль. Что она мне плетет? И главное, зачем? «Он чуть что ругается. Плюс очень требовательный. И если ошибешься, вышвырнет», — сообщает Мария, а я думаю о том, что, во-первых, она меня пытается напугать. Но я смотрю на этот вопрос спокойно. Выгонит и выгонит. А во-вторых, я бы съела куриную лапшу. «Хорошо», — киваю. «А где тут официанты?» Мария разочарована подобным ответом. Видимо, ей хочется рассказать что-то еще. А мне слушать подобные вещи совсем не интересно. Я не люблю обсуждать кого-то, да еще за спиной. А чтобы и начальство? Нет, конечно, про начальство разговоры всегда опасные. «Да вон, идет уже», — поджимает губы. Мы делаем заказ, а Мария решает, что стоит опять включить ту же пластинку. «Ко мне он очень хорошо относится», — и, подавшись вперед, добавляет. «Он ценит мой профессионализм». «У вас, наверное, хорошее образование?» «И все-таки когда уже принесут еду?» «Да, вполне, но не только за это». «И опыт», — киваю. «Опыт, да!» — откашливается и, воровато посмотрев по сторонам, добавляет. «У нас особые отношения». Воцаряется молчание. Интересно, Мария намекает, что она любовница Виктора Михайловича. Вот черт. Не хотелось мне оказаться в подобном эпицентре. Любовники, любовницы, особые отношения. Хотя какая мне разница? Понятно. Вот что ей ответить? Я не знаю, как поддерживать такие разговоры. Точнее, я понятия не имею, как подобные разговоры заканчивать. За то время, что я работала, это был только магазин, в котором из мужчин у нас было два грузчика и один продавец. Продавец, кстати, особо не задержался. Начал ударять за одну из девочек, а у нее муж, дети. Не захотела она этих приключений. И мы этого парня и выжили. Своим дружным коллективом. Потому что нечего мадридский двор устраивать. А больше у меня на предыдущем месте работы никто романов даже не пытался заводить. Не то чтобы вот это все. Ситуация. А до магазина-то я нигде не работала, а уж тем более в офисе. Поэтому как реагировать на подобные вещи, я представления не имею. А вот Мария не успокаивается. Виктор Михайлович ценит меня. Кстати, он развелся год как, и на него много охотниц. Каждая мечтает замуж за него выйти. Понятно. Киваю. А вот и суп. Воспользовавшись заминкой, вызванной появлением официанта с подносом, я решаю сменить тему. Но не тут-то было. Мария снова переходит на обсуждение начальника. Предыдущая помощница продержалась всего 2 недели, и ее уволили. Почему? Потому что она пыталась понравиться Виктору Михайловичу. Выдает Мария, а я начинаю ржать. Может, и нервно, но громко и без остановки. Девушка густо краснеет. Она не понимает, я долбанутая или она ерунду морозит. Маш, ну хватит уже. Это же офис, а не клуб одиноких сердец. Или ты сюда ходишь не чтобы работать, а пытаться замуж выйти? На мои слова девушка обижается, и заканчиваем мы обед в полном молчании. А я смотрю на нее и думаю. Если даже Виктор Михайлович и спит с ней, почему она переживает, что я могу отбить его? Я старше лет на 15 точно. Какая тут может быть конкуренция? Глупая девушка. Но тут главное, чтобы не попыталась мне навредить, решив, что я угроза ее благополучию. Потому что год я точно хочу отработать на этой должности.